Глава 4. Меня зовут Никита. Никита Ермаков. Я пешка. Маленькая фигурка, которая, вопреки всему, выживает в столь сложной игре, которую затеял король этой шахматной партии Михаил Росс. Мне, как пешке, неизвестна сторона, на которой я нахожусь. Моя сторона менялась множество раз. Но, как и моему деду, мне нужно только одно — победа. Основа должна быть уничтожена. Приемлем только такой исход. Только такой и никакой более. Увы, увы, но, похоже, конца этой партии я все-таки не увижу. И не увидит его Юрий Николаевич Егоров. Интересно, но именно его в данный момент жалею даже больше, чем самого себя. Себя не жалко совсем. Нажалелся в свое время. До момента, когда древний начнет нас убивать, осталось совсем немного. Мы приготовились сражаться, понимали, что это не имело смысла, но принять смерть бездействуя были не готовы, и поэтому хотели сделать хоть что-то. Со стороны, уверен, все смотрелось весело. Гигант шел легко и непринужденно, а два маленьких человека стояли с оружием в руках, направив его на приближающегося врага. С оружием, которое было вообще не способно навредить бронированному древнему. Егоров дрогнул первым. Толкнув меня кулаком в плечо, он поинтересовался: «Не подскажешь, что будет после смерти? Росс мне так и не рассказал. Надежда только на тебя. Ты ведь, как и он, помнишь множественное прошлое». «Будет боль, а затем ничего», — максимально коротко и при этом подробно рассказал я. «И все? Умирать настолько просто? А как же...» «А никак, Юрий Николаевич. Никак. Умирать на самом деле проще, чем думается. Пока ты жив, смерти еще нет. А если ты мертв, то тебя уже нет, а значит, и смерти для тебя все так же нет. Ты доволен?» «Ага, доволен. Ты процитировал Эпикура. Ай да Ермаков, схитрил. Да еще и не запомнил дословно. В следующий раз так не делай, подготовься заранее». «Хорошо, подготовлюсь. В следующий раз обязательно». Древний, слегка наклонив голову, неожиданно остановился. А затем развел руки в сторону и, словно насмехаясь, начал таять. И за несколько секунд исчез. Не был существом реальным, а являлся обычной иллюзией. Нас, как оказалось, в очередной раз обманули. «Смерти, похоже, отбой», — пробормотал Егоров и начал озираться по сторонам. «А вы будто и не рады», — сказал обладатель хорошо знакомого рычащего голоса. Повернувшись, я увидел берсерка Ракхара. И стоял он не один, а в компании двух неизвестных древних людей — женщины и мужчины. Один из них наверняка мощный иллюзионист. Его нужно вычислить и уничтожить первым. А затем уничтожить второго. Ракхара же, сволочь и предателя, оставлю напоследок. Эх, еще бы придумать, как это все провернуть. Без Скарга точно не осилить. «Скарг тебе не поможет». Мне была известна мимика медведя, и поэтому я без труда прочитал усмешку на морде Ракхара. «Вы смогли натворить множество всего нехорошего. Но больше не натворите ничего. Человек Никита, ты должен знать кое-что интересное. Скарг отправился спасать твоего пакостного дедушку. Двое моих кровных врагов скоро будут убиты, и убью их лично я». «А ты изменился, Ракхарушка». Мне хотелось использовать оружие, имевшееся в руках, но делать этого я не стал. Усугублять и без того патовую ситуацию не надо. А вот искать выход нужно. И пока что найти его не получилось. «Не я изменился. Скарг и твой дед изменили меня. Они создали вражду, от которой невозможно отказаться. По этой причине я примкнул к основе. У нас с ней оказалось много общего. Одни и те же враги». Оружие из рук Егорова вырвалось и улетело далеко в сторону. А затем более мягко мои руки покинуло мое оружие. Древний, мужского пола, использовав язык медведей, сказал: «Он хотел навредить нам, я предотвратил агрессию». Посмотрев на обескураженного случившимся Егорова, я сказал: «Дядя Юра, не агрессируй». «Ага, дождетесь», — отозвался он и стал гневно смотреть на берсерка и его спутников. плюнув в их сторону, злобно добавил: «Ух, я бы вас, собаки!» Жестом утихомирив Егорова, я вновь обратился к берсерку. «Объяснишь, зачем был нужен весь этот спектакль? Макс, Саня и другие пацаны, зачем вы всех убили? Ради развлечения? На тебя это не похоже, Ракхар. Объясни». «Именно ты мне не враг, человек, Никита. Поэтому твою просьбу я выполню». Ракхар кивнул на древних, а затем в сторону портальной установки. «Вы повредили оборудование, и им нужно было время, чтобы починить его. Вы мешали, нужно было вас отвлечь. Для этого требовалось то, что ты назвал спектаклем. Но я обрадую тебя, человек. Никто не умирал, все было иллюзией. Все живы и здоровы. Основе нужен новый командный центр, для его строительства требуются строители. Они главный ресурс, их количество напрямую влияет на сроки. Раскидываться ресурсами основа не любит, поэтому мы никого не убивали. Это была ловушка, и вы в нее попали». Егоров из сказанного не понял вообще ничего. Языка медведя он не знал, поэтому я кратко объяснил ему. «Это была ловушка. Радуемся, все живы. Но и без минусов не обошлось. Мы теперь рабы и будем работать на благо основы». «Зато живы!» — Юрий Николаевич заметно оживился. «Думал, нас того, в расход за наши дела отправят. А тут такая мелочь. В рабстве я уже бывал, и похуже вещи случались». «Он еще не знает, что вас ждет». Ракхар решил подлить в наш мед порцию дегтя. «После того, как командный центр будет достроен, рабов массово уничтожат. Вы умрете». «Ага, спасибо». Я сделал вид, что мне вообще плевать на сказанное. Это было глупо, потому что все трое отлично видели как наши мысли, так и эмоции. Огорчившись от понимания, я кивнул в сторону портальной установки и спросил: «Будем продолжать общение или займемся перемещением на ту сторону? Или, может, мы кого-то ждем?» «Ждем, когда наши помощники доставят крупную партию рабов», — Ракхар вновь усмехнулся. «А еще они привезут всех тех, кого ты считаешь друзьями. И ту девушку, к которой ты испытываешь очень интересные чувства. Мне очень жаль тебя, человек Никита». Все идет по плану Росса. Дед продуманный, и случившееся он стопроцентно предусмотрел. «Скарг, поторопись и освободи его как можно скорее». «Ну что, Ермак, доволен?» Боков болезненно пихнул меня локтем в ребра. «Ага, очень доволен». Мне хотелось ответить тем же, но усугублять и без того плохую ситуацию не стал. Андрюха в бешенстве. Он хочет выплеснуть весь негатив, выплеснуть его на меня, потому что я — главная причина случившегося. Не предполагал начальник СУП города Светлый, что станет рабом. И остальные тоже не предполагали. Ох, как они все смотрят на меня, буквально сжигают глазами. Всего нас рабов примерно 1,5 сотни. Ждем, когда заработает портал, и будем перемещаться в неизвестное место. В роли охраны выступают наемники, численность которых не меньше 50. Присутствуют и древние, которые у большинства вызывают разной степени удивления. Только Ракхар в поле зрения с окончания разговора не появлялся. Удрал куда-то, гад шерстяной. «Ермак, ты урод!» — чей-то кулак болезненно воткнулся промеж моих лопаток. Пашка Кузнецов ударил, его это голос был. Мне не хотелось отвечать на агрессию, и мои молитвы были услышаны. Юрий Николаевич, спасибо ему большое, возник возле Пашки словно гора и, положив ему на плечи одну из своих могучих рук, грозным шепотом спросил: «Грабли шаловливые не оторвать?» Боков тут же решил помочь товарищу и довольно громко рыкнул: «Дядя, ты что, в себя поверил?» «Да, я всю жизнь в себя верил, и даже сейчас той веры не лишился». Егоров схватил Андрюху и притянул к себе. А затем все так же шепотом сказал: «Я вам, щенки, советую хвостики свои поджать и с этого времени позиции не менять. Если еще не поняли, то для идиотов объясняю, что хреновое уже случилось. И сейчас нужно придумать, как бы все устроить так, чтобы снова стало лучше. Вот как выберемся из этого дерьма, так хоть каждые 5 минут свои предъявы Ермакову кидайте. Но с таким подходом, уверен в этом, жить вам осталось не так уж и много. Идиоты!» «Расступись!» — крикнул на английском наемник-здоровяк и стволом пистолета-пулемета дал понять, что требование нужно выполнить. Еще трое наемников стояли неподалеку и пристально наблюдали за происходящим. Ну и множество рабов тоже были в числе ротозеев. Не заметили мы в процессе ссоры, что много внимания привлекли. «Сейчас нас разделят, это простейший вариант прекращения конфликта», — пробормотал я. Боков, видимо, услышавший или желающий услышать нечто другое, додумал мое бормотание по-своему и взревел: «Ух, я тебя, Ермак! Ты же пожалеешь, что вообще на свет Божий появился!» Наемники не дали ситуации развиться, вмешались кучно, и спустя чуть больше минуты я и Егоров были в начале колонны, а Боков и Кузнецов в конце. Но без наблюдения, что плохо, нас не оставили. Впрочем, желания свалить у меня пока что не возникало. Все будет, но позже. Сейчас нужно просто ждать. Входить в арку портала мне выпало четвертым. Обернувшись, я посмотрел на вереницу людей. Большинство из них боялось грядущего, страх полностью заполнил усталые лица. Все они уже как-то раз пользовались порталом, впервые это было в массе своей случайно. Но теперь в неизвестность приходилось идти осознанно, а это было совершенно другое. Вход в портал можно было сравнить с прыжком с парашютом. Второй раз прыгать намного страшнее. По крайней мере, у меня было именно так. Третий, мужик-европеец около пенсионного возраста, перекрестился и рывком вошел в плоскость портала, которая, словно жидкость, тут же поглотила его. Наемник, глянув на меня, стволом показал: «Забегай». Егоров, стоящий прямо позади меня, прокричал: «Я за тобой, Никита Андреевич! Ни пуха, ни пера!» «К черту!» — тут же ответил я и быстрым шагом влетел в неизвестность. И неизвестность оказалась предсказуемой. На незнакомом песчаном пляже нас встречали точно такие же наемники. Вот только тут все обстояло чуть иначе. Тут сразу после перемещения начиналась сортировка. И занимался ей сухой дедушка с большой седой бородой. Сидящий на стуле, он осматривал каждого переместившегося и давал ему вердикт. Глянув на меня, он принял решение всего за секунду и на английском озвучил его: «Раб первой категории». Трое первых переместившихся уже были отсортированы. Девчонка лет 20 шла первой и попала в примитивный загон с цифрой 3. Парочка мужиков была в соседнем загоне, но помеченным цифрой 2. Мне пришлось идти меньше всех, загон под номером 1 был ближе всех. «Раб!» — Егоров вышел из портала спустя секунд 20 после меня, и дед, совершая оценку, почему-то не смог договорить начатую фразу. Вместо этого он замолчал, но при этом его рот открылся от сильного удивления, а глаза стали просто огромными. «Ух ты! Знакомые, однако, люди!» Егоров пошел к старику, и тот тут же решил свалить. Вышло нелепо, дед упал в песок вместе со стулом. Попытка встать была принята незамедлительно, но получилось какое-то непонятное, умеренно вялое трепыхание. Наемники наконец-то отреагировали и дали понять рабу, что дальнейшее приближение опасно для жизни. Двое крепышей, добравшись до деда, вновь усадили того на стул. Весь извозившийся в песке, он дрожал, как попавший в логово львов собачонок. Не тряслись лишь глаза. Они были прикованы к Егорову, смотрели не моргая. «Напугал ты его, Юрий Николаевич!» — крикнул я, развеселившийся представлением. Из портала продолжали выходить новые рабы. Медленно, но верно на сортировке образовывался затор. «Заткнулся!» Неизвестно откуда вылез еще один наемник. Начальник этого мероприятия, надо полагать. Нагнувшись над дедом, он рявкнул: «Сайлус, что с тобой? Ты будто мертвеца увидел. Знаком с этим человеком?» «О да, мы знакомы», — ответил за деда Егоров. «Мы знакомы с Сайлусом очень хорошо. Его частичный паралич моих рук дело. Что, старина, удивлен увидеть меня таким? Время не пощадило тебя, совсем не пощадило». «Заткнулся!» Наемник начал краснеть от злости. Повернувшись к деду, он сплюнул, а затем заорал на подчиненных: «Я сам буду сортировать! Взяли Сайлуса вместе со стулом и унесли с глаз моих!» Подхватив деда, крепыши утащили его по хорошо натоптанной тропе куда-то в джунгли, которые начинались совсем рядом, метрах в 30. Медленно повернувшись к Егорову, наемник оценивал его не более секунды, а затем сказал: «Первая категория!» Егоров, внешне совершенно спокойный, приблизившись ко мне, сказал лишь одну фразу: «У Сайлуса есть племянник, и именно он командует этой сворой наемников». Совсем недалеко от места сортировки рабов у наемников имелась небольшая перевалочная база. Три дома, пара бараков, автопарк из 5 ржавых автобусов и почти десятка различного состояния внедорожников. И нас, рабов первой категории, в это место доставили раньше всех и загрузили в самый нормальный по внешнему состоянию автобус. Без охраны в виде 5 наемников не обошлось. Один из них стал водителем и направил машину в неизвестное место. Скорее всего, туда, где для основы строили новый командный центр. «Если ты слаб, то сделай вид, что силен. А если силен, то притворись слабым». Егоров выдал полный печали вздох. «Недооценили мы с Росом основу, и вот итог. Тут бы не мелким отрядом штурм проводить, а настоящей армией. Но, как говорится, был бы у бабушки...» «Не продолжай, Юрий Николаевич», — тихо попросил я. «Нам достались первые места, наемники совсем близко, и разговаривать они не разрешали. Но поговорить все равно хочется, поэтому следует делать это как можно тише». Убедившись, что на нас никто не смотрит, я добавил: «А еще помни, что у моего деда всегда все идет по плану. Почему ты уверен, что даже это он предусмотрел?» «Мне бы твою уверенность, Никита Андреевич. Эх, что не так? Ты, дядя Юра, как этого Сайлуса увидел, весь какой-то поникший стал. Говори уже, что за давние терки?» «Да Сайлус сам по себе пустота. Но гад такой память мне перезагрузил. Много всего вспомнилось, и оттого стало на душе погано. В нашем долгом пути, Никитка, мы с твоим дедом побывали во множестве передряг и пожертвовали многим. И вот сейчас меня, вновь помолодевшего, накрывает почти так же, как тогда, много лет назад. Эх, ты бы не бередил себе душу, Юрий Николаевич. Не пойдет это на пользу. Мы все жили в прошлом, и все кого-то теряли. У нас, у каждого в душе война. Личная, невозможно тоскливая и при этом подлая. Война, в которой невозможно победить. Невозможно, потому что те, кто умер, назад не возвращаются. В реальности нет». «Хорошие слова, Никита Андреевич. Спасибо». Дорога относительно нормальная, грунтовка в один момент изменилась. Стала ужасно каменистой, и автобус превратился в груду живого металла, который всегда мечтал быть симфоническим оркестром. Но появились и плюсы. Наемникам стало не до рабов. Тряска заставила их сесть и крепко держаться за предметы интерьера. Получив возможность говорить намного громче и при этом не быть услышанным, я спросил: «Племянник этого Сайлуса, стоит его опасаться?» «Думаю, да. Сына Сайлуса убил твой дед. Племянник тоже в той своре был, но свалил и выжил. И Сайлус тоже свалил, вот только полностью здоровым не остался. Это кровная вражда. Мне, скорее всего, крышка. А если они узнают, что ты внук Росса, то крышка нам обоим. Как-то так, Никитка». «В таком случае нам нужно бежать. Нужно подумать, как устроить побег». «Думаем, Юрий Николаевич, думаем». «Гиблое дело это. Нас догнал один из джипов, ползет следом, и там тоже вооруженные наемники. Чудеса, конечно же, случаются, но не тогда, когда они нужны». Усмехнувшись, я спросил: «Неужели испугались?» «На вас это не похоже, Юрий Николаевич». «Немного боюсь, ты прав, Никитка. За тебя боюсь. Мне же потом, если с тобой что случится, твой дед голову оторвет. Я обещал ему». «Вот и держи обещание. План побега я уже придумал. Он до ужаса прост. Действуем по обстоятельствам. А теперь начали». Я сидел у прохода. Подлокотника у кресла не было, поэтому сложности с падением не возникло. Оказавшись на грязном полу, не особо тщательно принялся имитировать эпилептический припадок. Любой опытный человек без труда бы понял, что это далекое от истины представление. Понял бы, если бы условия были другими. Но тут все сложилось просто прекрасно. Тряска и грязь сделали свое дело, и мое лицо вмиг стало безумно красивым. Егоров начал орать первым. Он просил охрану о помощи, но сам притронуться ко мне не решался, будто я был смертельно заразен. Немного опешившие наемники бросаться к рабу тоже не спешили. Скорее всего, просто не знали, что нужно делать в такой ситуации. Всего у нас, рабов первой категории, в автобусе было 11. На сортировке более 50 набралось, но вести решили почему-то такими малыми партиями. Наверное, по причине пониженной вероятности побега. 11 безоружных против 5 вооруженных вряд ли что-то смогли бы сделать. А вот если их было бы не 11, а почти 30, то расклад мог бы получиться совсем иным. Из знакомых среди 11 был лишь один из бойцов Зубаря и Андрюха Боков с Пашкой Кузнецовым. Других крепышей, вот хоть убивали бы, я видел впервые в жизни и ничего не мог о них сказать. Зато своих знал хорошо и мог смело заверить, что положиться на них можно. И плевать, что совсем недавно между нами была перепалка. «Эй, идиоты! Он же сейчас коньки отбросит!» — недовольно зарычал Боков. Автобус так и не сбросил скорости, и стоять в полный рост ему было совсем непросто. «Хочешь помочь — помогай!» — крикнул один из наемников. «А если не можешь, то сядь на место и не дергайся! Этот раб по ошибке попал в первую категорию! Он болен! Такие ценности не имеет, все равно в скором времени сдохнет, много таких видел!» А еще есть вероятность, что кое-кто просто притворяется. Нам вмешиваться запрещено. Были подобные ситуации, кончались они для рабов плохо. Мне вообще проще пристрелить его». Автобус начал замедляться. Я по-прежнему изображал припадок и пытался придумать, как же мне выйти из созданной своими же действиями столь дерьмовой ситуации хотя бы живым. «Этот парняга еще всех вас переживет», — Боков начал прорываться ко мне. Автобус ехал все медленнее, поэтому передвигаться можно было вполне сносно. Сильные руки схватили меня и пытались перевернуть. Андрюха, не справившись, начал орать: «Да не сиди ты, помоги мне! Давай его посадим! И воды дайте, она помогает!» «Воды, говорю, дайте!» По моей спине прилетела бутылкой. Охранник, видимо, кинувший ее, весело крикнул: «Вот тебе твоя вода!» Егоров подключился, и в 4 руки они наконец-то меня перевернули. Охрана нас не видела, шума было по-прежнему много, поэтому я рискнул сказать: «Не прокатило». А затем продолжил изображать припадок, ведь надолго останавливаться было нельзя. Боков зарычал: «Идиот ты, Ермак, и план у тебя идиотский был. И не план это вообще, а тупизм чистой воды». Совершенно случайно я увидел под сиденьем что-то интересное. Руку протянешь и не достанешь, надо было ползти минимум метр. Нужно приблизиться. Рукоять револьвера. Кто-то припрятал его под сиденьем. Он был вставлен стволом между поролоном и железной пластиной. Вставлен давно, судя по ржавчине. «Старина Кольт, надеюсь на тебя, только ты способен спасти мою жизнь». Я начал вырываться, ползти к оружию, что есть силы, но выходило плохо. Боков и Егоров держали хорошо, но не настолько хорошо, как могли бы, и спустя секунд 20 борьбы я наконец-то схватил то, к чему так сильно спешил. Помощники, увидев ствол, тут же прекратили мешать, но продолжили закрывать меня от наемников. Ну, с Богом. Вскочив довольно проворно, я направил оружие на ожидавших развязки представления наемников. Лишь 2 были на ногах и сию секунду поняли, что произошло. И им столь неожиданная для них развязка не понравилась совсем. Оставшиеся 3, включая водителя, пока ничего не поняли, но это было делом нескольких секунд, и до них все дошло бы совсем скоро. Спешу, спешу. «Стволы не трогать, суки!» — взревел я, всем видом давая понять, что готов стрелять. Не знал, есть ли в револьвере патроны, но надеялся, что они там были. До оставшейся троицы наконец-то все дошло. Водила начал вновь давить на газ и слишком сильно крутить рулем. 2 цели, которые удержать на мушке в таких условиях было невозможно, превратились в 4. Наемники все еще не взяли оружие, все они были растеряны, каждый опасался получить пулю. Вот только водитель. Ох и сволочью он оказался. Скорость успела вновь стать приличной, и тряска сильно мешала. Рывок рулем усугубил ситуацию до невозможного, на ногах я не остался, полетел в сторону бокового окна. Помощь Егорова не помогла, он лишь все усугубил, полетел вместе со мной. Но и плюсы нашлись. Четверо наемников на ногах также не устояли и попадали. На месте остались только пристегнутые пассажиры и водитель. Последний, как выяснилось чуть позже, оказался самым настоящим водятлом. Падая, я непроизвольно вдавил спусковой крючок и был неприятно удивлен, потому что вместо ожидаемого выстрела оружие только щелкнуло. А затем была боль от падения, а следом за ней случились следующие падения, в процессе которых мой мозг отказывался понимать происходящее. Все крутилось и вертелось. Да так сильно, будто не в автобусе были, а в самой настоящей мясорубке. Мне не повезло приложиться головой, и я отключился. И пропустил много интересного, потому что когда очнулся, тряски уже не было, а было лишь спокойствие. И некий не шибко навязчивый треск, звучащий далеко. И слабый звон присутствовал, чуточку ближе, треска, но тоже не шибко тревожный. А вот насчет боли... То же самое сказать было невозможно. Этой заразы хватало с лихвой и мешала она сильно. Водила крутил рулем слишком активно и в итоге положил автобус на бок. И тот по инерции развернулся, а затем сполз с дороги в какой-то овраг или что-то подобное. Повреждения, которые я наблюдал, говорили лишь об одном — помотало нас серьезно. Без погибших 100% не обошлось. Несмотря на боль, сумел понять истинную природу, то появляющейся, то пропадающей трескотни. Совсем рядом шел бой с применением автоматического оружия. Даже не верится. Мне было настолько плохо, что попытаться встать был не способен. Как же больно! Думать без боли и то не выходило. Тряпки, поролон, куски обивки, какие-то металлические детали, ломаное дерево и мятая трава, и особенно много перемешанной с битым стеклом земли — вот чем был наполнен измятый кувырками автобус. И еще в нем имелись трупы. Теперь я видел их хорошо. Не всем наемникам и рабам повезло остаться в живых. Водитель, гад такой, тоже не выжил. Вижу часть его кресла и торчащую руку. Придавило смявшейся крышей, словно многотонным прессом. Шансов на спасение у него вообще не было. «С возвращением, Никита Андреевич!» Егоров возник рядом, словно по волшебству. Не было никого, и тут раз появился. И чтобы понять, что его дела плохи, мне хватило одной секунды. Правая рука, она у Юрия Николаевича была ужасна. Два открытых перелома, и даже просто глядя на это, я начинал чувствовать сильную боль. «Дядя Юра, у тебя, похоже, проблемы», — сумел сказать я и закашлял. «Не без них, Никитка. Но это не страшно, переживем. Кровь остановилась, я неплохо подготовлен к подобному». «У нас тут бой, каждый боец на вес золота. Главный минус — враг на высоте, а мы в яме. Сможешь помочь?» «Думай резко, спешу!» «Конечно, я весь ваш». Попытка встать принесла ожидаемый результат. Боли стало больше прежнего. «У меня вроде бы нет переломов, по крайней мере, открытых точно нет. Тогда почему все так плохо? Чертовы ушибы слишком знатно прикладывало, отбило все тело». Егоров, глянув на свою руку, а затем на меня, как-то странно усмехнулся. А затем, бросив мне на грудь какую-то непонятную сумочку красного цвета, сказал: «Эту дрянь я нашел у одного из наемников. Думаю, она поможет тебе. Поторопись, Никитушка!» И все. Больше дядя Юра вообще ничего не сказал. Просто пригнулся и вынырнул в искореженный проем, еще недавно называвшийся окном. Ушел туда, где кто-то в кого-то стрелял. И, скорее всего, сейчас он тоже будет стрелять. Одной рукой. Сумочка, сумочка. Каждое движение приносило боль. Сумочка красная имела на боку крест белого цвета. Аптечка, надо полагать. Внутри были бинты и жгут. Ага, спасибо, они мне помогут. Ищу дальше, там должно было быть что-то более полезное. Ага, есть, сбоку внутри сумочки был прицеплен мелкий контейнер. И в нем лежали три одинаковых шприц-тюбика. Наемнику, таскавшему при себе эту аптечку, нужно отдать низкий поклон. «Промедольчик, родненький, скоро мне будет хорошо!» Желание поставить двойную дозу имелось, но трезвость разума победила. Задумался об остальных. Им тоже, может быть, нужна помощь, поэтому Два шприц-тюбика оставил целыми и невредимыми. И не прогадал. Хотелось бы полностью забыть о боли, но нет, так это никогда не работало. Стало легче. Намного легче, но при этом тело осталось чужим, словно деревянным, не желающим четко выполнять команды упрямого хозяина. Автобус упал в какой-то овраг. Вокруг было много растительности, поэтому меня вряд ли можно заметить откуда-то сверху. Стрельба была совсем рядом, но понять хоть что-то пока не получалось. Хромая, я продвигался в сторону стрекочущих звуков. Совсем немного идти было. Полет во враг, оказывается, был значительно масштабнее, чем думал изначально. Мы сползали по крутому склону не менее 40 градусов, метров 60, а затем ударились в валун размером с частный дом, и вместо того, чтобы там и остаться, продолжили спуск с незначительной корректировкой курса в сторону. Самую настоящую просеку создали, будто несколько катков по растительности проехало. Дорогу, по которой ехали, снизу не было видно. Зато отлично воспроизводилась картина того, как протекали события после аварии. Остатки рабов, добив наемников из автобуса, додумались устроить засаду возле валуна, и наемники, ехавшие на джипе и надумавшие осмотреть место происшествия, дружно приняли смерть. А затем досталось и тем, кто приехал после них. Вот только последних оказалось далеко не 3-5, судя по количеству выстрелов, а несколько десятков. Но мы, увы, тем же количеством бойцов похвастаться были не способны. А с оружием у нас вообще беда была. Егоров сидел с палкой в зубах и терпел боль, которую никакой нормальный человек терпеть был не способен. Потеря сознания в такой ситуации — норма. Я много раз от боли отключался. Во множестве моих жизней всякого дерьма случалось в избытке. «Ну как, получается?» Привалившись спиной к поросшему мхом валуну, я начал изучать обстановку. С дядей Юрой было все понятно, сам себя лечил. С остальными все иначе обстояло. Пашка Кузнецов из живых был худший. Лежал на земле и зажимал рану на животе. Даже без тщательного осмотра можно было сказать, что дела его намного хуже, чем те, которые можно обозвать словом «хреново». Потратив на борьбу с болью и осознание сказанного не меньше 10 секунд, Егоров прорычал: «Если поможешь, получится. Чем быстрее мои кости будут зафиксированы, тем быстрее я вновь стану полноценным. Давай, Никитка, тащи свой зад сюда, я уверен, ты такое уже когда-то делал». Я кивнул. Опыт и вправду имелся, но знать о нем дяде Юре не следовало. Ему сейчас нужно было что-нибудь положительное рассказывать. Отрицательного и без этого хватало. Два автомата прогрохотали совсем рядом, за стеной растительности. Им ответили минимум 10 стволов. Пули рикошетили о валун. Было страшно, но терпимо. Пока держались, но пока не обещало быть долгим. Без преувеличения пришлось провести самую настоящую операцию. Примитивную, жуткую, с болевым рычанием и полной антисанитарией. Нож вместо скальпеля, кости как попало укладывал пальцами, а затем все перемотал бинтами, которых в аптечке было не очень много. И для верности, наложив шину, обмотал поврежденную конечность различными тряпками. Не перетягивая, это было важно. Если бы Рос не модифицировал Егорова, то столь серьезное повреждение тот бы точно не перенес. Даже обладая мощной регенерацией и устойчивостью к боли, дядя Юра был на пределе и несколько раз терял сознание. Но он выдержал, это было главное. И сразу же по завершении операции начал заниматься привычным ему делом — руководить. И первый же приказ он отдал мне. Сказал, чтобы я помогал другим раненым. А я другого делать и не собирался. «Вот видишь, Ермак, во что твоя дурная затея вылилась?» Пашка попытался сесть, но у него не вышло. Глянув на свой живот, он покривился. «Дерьмом, перемешанным с кровью, вот чем вылилось. Я ведь сдохну, правильно?» «Ты говори правду, Никитос. Только правду, пожалуйста». «На пороге смерти, Паша, ты всегда вежлив», — я взял умирающего за руку. «Каждый раз одно и то же. Ничего не меняется». «Я не понимаю тебя, Ермак. О чем ты? Что за ерунду несешь?» «Говорю только правду. Ты уже умирал, Паш. Мы все умирали. И это случалось многократно. И сейчас, в течение нескольких минут, смерть вновь заберет тебя. Кому-то везет, а кому-то нет. В этот раз тебе вот не фартануло. Все равно ничего не понял. Пашка хотел сказать еще что-то, но вдруг резко замолчал, а затем начал скованно кашлять, и через пару секунд из его рта хлынул поток крови. Пришлось перевернуть на бок, но это не помогло. Пуля наделала в брюхе много нехорошего. С такой раной не живут долго. Я снова приносил основе жертвы. Я так больше не могу. «Нас берут в окружение!» Раненый в бедро Боков упал опасно близко от Пашки. Взглянув на товарища, сделал недовольную гримасу и буркнул: «Вот же гад такой! Помер совсем не вовремя! Кинул пацанов в сложный момент!» «Бедро! Ты теряешь много крови, надо остановить ее!» Вид раны Бокова помог мне вернуться в реальность. «Сожалеть о неизбежном буду позже, а сейчас нужно заниматься более важными делами». «Артерия не задета. Кровь бежит вяло, не сдохну. А если сдохну, то не беда. Из дерьма, которое ты сумел создать на ровном месте, Ермак, есть только такой выход. Ну и скотина же ты. Вот без преувеличения скотина. И это еще мягко сказано. Матом тебя покрыть, да смысла нет». Моя одежда оставляла желать лучшего, потому жалеть ее не было смысла. Раздевшись до пояса, разодрал футболку на бинты и с горем пополам, и слушая ругательства в свой адрес, все-таки перевязал Бокову ногу. На все это было затрачено не более 5 минут. И происходящий рядом бой за это время успел немного видоизмениться. Стреляющих в нас, судя по грохоту, стало больше, и они начали организовывать окружение. А вот способных стрелять с нашей стороны явно поубавилось. Всего лишь один автомат теперь огрызался и делал это строго одиночными. «Что-то наши совсем хреново отстреливаются», — озвучил происходящее Андрюха, все еще занятый болью. Попытавшись поменять позу, он приглушенно закричал, а затем злобно выдал: «Ненавижу, сука! Уж лучше бы сразу в башку, чтобы не мучиться! Всякие гангрена теперь! Ермак, сучара, пристрели меня!» «Психами ты себе точно не поможешь, поэтому лучше успокоиться». Я показал пустые руки. «Видишь? Нет пистолета. Нечем тебя пристрелить. Максимум, что могу сделать, это придушить. Но и на это не рассчитывай, не смогу я». Егоров, появившись из-за стены растительности, припал спиной к камню. Пару раз, мощно вздохнув, выдал: «Патроны на исходе. Там наш парнишка долго не протянет. Ранило в пузо. Но пока держится, отстреливается по возможности. Эти собаки уже просекли, что мы пустые, по склону разошлись и спускаются. Скоро в кольцо будут брать. Двое способных уйти. Я и ты, Никитка. Надо уходить». «В смысле уходить? Столь большими глаза у Андрюхи прежде точно не были. То есть вы что, просто бросите всех? Мы же живые!» «Ты, может, еще и выживешь, но остальные точно не жильцы». Егоров просто пожал плечами. «Видишь, всех и не бросаем, а только тебя. Ну и тебе шанс даем. Вставай, пошли с нами. Встаешь?» Боков тут же попытался принять вертикальное положение, но не смог. Закричал и обхватил ногу. Просто смотреть я был не способен, поэтому решил помочь. Егоров не позволил и рыкнул: «Он остается! Давай, не геройствуй, Ермак! Мы уходим!» «Эх, дядя Юра, не знаешь ты меня, совсем не знаешь. Идиотские решения — мой конек. И плевать мне, что геройствовать в данный момент неуместно». «Похоже, что ты думаешь иначе, Никитушка». Егоров удивил, по одной лишь мимике моего лица, прочитав мое решение. И перед тем, как скрыться среди растительности, не забыл сказать: «Я не буду никого уговаривать. Каждый волен решать по-своему. Надеюсь, что мы еще встретимся». Стоило дяде Юре уйти, Андрюха тут же заговорил. «Удивительно он мужик. 20 минут назад еле живой был, рука ужасная, кости торчали во все стороны. А сейчас уже носится, как ни в чем не бывало, и боли будто вообще не ощущает. Эх, вот бы мне так, всех бы тварей в округе перебил». «Нет, не перебил бы. Мне стало холодно, поэтому ту одежду, что не ушла на бинты, решил вернуть на родину. Егоров смертен, как любой другой человек. При должном везении и с хорошим оружием он мог бы знатно потрепать наемников, но лишь до поры до времени. Ровно до той поры, пока не подтянется кто-то из древних. Или берсерк Ракхар. Медведь словно ждал, когда назову его имя. И после того, как оно прозвучало, явил себя. Но пришел при этом не в одиночку, а держа оглушенного Егорова так, будто тот не человек, а мешок с неизвестным содержимым. Совсем не ценным содержимым, потому что церемониться с человеком берсерк не стал, а просто швырнул его мне под ноги. И явно довольный содеянным сказал: «Он пообещал, что вы встретитесь. Вы встретились». Вид берсерка на Андрюх подействовал соответствующе, он оцепенел. В новой броне, которая Ракхару наверняка досталась от кого-то из древних, медведь выглядел жутко брутально. И казался минимум раза в два больше. Даже меня, много всего повидавшего, это зрелище сумело шокировать. Но мой шок, в отличие от шока Бокова, прошел быстро. А затем я начал говорить то, о чем думал. «Вижу, что основа тебя балует, Ракхарушка. Зачетный костюмчик, даже лучше прежнего. Ты в нем прям круто выглядишь. Но я, честно, никогда бы не подумал, что ты такая дешевка. Самый элитный берсерк, которого я когда-либо знал, продался за позорные безделушки. Жаль, искренне жаль это осознавать. Попытка вызвать негативные эмоции была неудачной, человек. Я все прекрасно понимаю. Но вот ты не понимаешь ничего. Ты снова сеешь повсюду смерть и снова не замечаешь этого. И скажешь мне, зачем был нужен этот цирк? Чтобы убежать из плена, Ракхар, это же очевидно. Ты предал меня. Ты предал наше дело. Ты встал на сторону основы. Я хочу основу уничтожить и делаю для этого все, что в моих силах. Но убежать, увы, у меня не получилось». «Мы сейчас на острове, человек Никита». Ракхар подошел к валуну и при помощи когтя начертил на нем некую фигуру, похожую на самую обычную кляксу от пролитых на бумаге чернил. Он сказал: «Вот так остров выглядит со стороны. Он достаточно крупный. Человек вряд ли способен обойти его даже за несколько дней. Но это касается именно человека. Для меня же остров ничтожно мал, и я без труда найду любого, кто вздумает здесь спрятаться. Читая сейчас твои мысли, человек, вижу, что ты все это понимал сразу после выхода из портала. И да, твои предположения были верны. Мы именно в том самом месте. Ермак!» Боков наконец-то справился с оцепенением. «О чем он говорит? Что именно ты понимал?» «Понимал, что убежать у нас вряд ли получится», — совершенно спокойным голосом ответил я, а затем чуть тише добавил. «Все это было гиблой затеей, я это понимал, но все равно решился на побег. Эти сволочи специально подложили под сиденье револьвер. Этот мохнатый черт их надоумил, поиздеваться надо мной удумал. Вот только не учли они, что водитель автобуса такую хрень устроит. Все ведь всегда стабильно через одно место случается, и в этот раз исключений также не произошло. Ракхар! Тварь, ну что ты усмехаешься? Скажешь, что все было не так?» «Все было именно так, но с некоторыми поправками». Берсерк отошел от скалы и по пути словно случайно умудрился задеть сломанную руку Егорова, который только-только начал приходить в себя, но снова отключился. Не обратив на это даже малейшего внимания, медведь продолжал говорить. «Мне было интересно. Поэтому я уговорил людишек на эту шутку, и они подложили пистолет. Ты предсказуем, Никита. Действуешь по шаблонам, которые заложил в твою голову Росс. Мне даже не пришлось вносить корректировки в твой разум. Я вообще не влезал в него, а только читал мысли и смеялся с них. А вот по поводу водителя автобуса ты ошибся. Он вообще не виноват, потому что находился под моим полным контролем и выполнял мои приказы. Это была шутка, и она удалась. Получилось даже веселее, чем рассчитывал. Делать из людей марионеток так весело». Сил держаться не было, я закипел и понял, что теряю контроль. «Удержаться не получилось», — подхватил камень и бросился на обидчика. «Глупо, но иначе не смог». Получив лапы и отлетев на то место, где находился, Я не сдержал стона, вновь вернулась порядком утихшая боль. «В чем смысл, человек? С каждым разом ты совершаешь все более глупые поступки. Порой даже я не понимаю тебя». Отбитые легкие поупрямились и заработали. Вдох, второй, третий. Кашляя, я выдал. «Ты снова рак в пролете. Вы забываете нечто главное. У Михаила Росса всегда есть план. И сейчас, когда вам кажется, что вы хозяева происходящего, кое-кто уже делает свое дело. Я уверен, что ты будешь удивлен». Лишь на миг морда берсерка была занята эмоцией тревоги, а затем там вновь появилась усмешка. Показывая клыки, Ракхар прорычал. «Вы называете это блефом. Весь остров под моим контролем. Ни Михаила Росса, ни Скарга тут нет. Я бы почувствовал их. Я бы почувствовал!» «Да, своих заклятых врагов ты бы почувствовал, не сомневаюсь в этом. И поэтому вместо них прибыл кое-кто другой. Тот, кто просто мастерски устраивает диверсии и умеет маскироваться столь хорошо, что даже всем древним будет не под силу его обнаружить. Считай, что это блеф, Ракхар. Считай. Но не забывай сомневаться». «Это ложь. Росс лишен силы, он стал обычным. Скарг не вытащит его. Ты пытаешься вывести меня. У тебя ничего не выйдет». «Так уже вышло?» Андрюха даже усмехнулся. «Ермак, ты своего добился. Мне кажется, что он сейчас сожрет нас обоих». «Слишком хорошо знаю Ракхара. Нет, не сожрет. Но покалечить может».